Глава 27. Как бы ни хотели мы все оттянуть вечер встречи с волками, но он все-таки настал. И в назначенное время мы отправились в квартиру Джеймса. Оставить дома Ноэля не вышло. В него словно демон вселился. Он ни за что не желал отсиживаться, когда мне грозит опасность. Расположились мы в кабинете артефактора. Меня усадили в кресло, подложив пару подушек, чтобы смотрелось солиднее, а также чтобы легче было оттуда выбраться. На столе недалеко от меня стояли две коробки, полные металлической стружки. Ноэль должен был сидеть справа от меня, а двое мужчин — стоять сзади и немного по сторонам от кресла, как охрана. Выглядело это, наверное, весьма странно, зато все попадали под действие моей защиты. Шло время, все нервничали. Раздался громкий стук в дверь. Джеймс пошел открывать, а меня заколотило. Я почувствовала руку на своем плече и голос Эверта над ухом. «Воробушек, спокойно, у тебя все получится. Помни, о чем мы договаривались». Я выдохнула, подняла взгляд на Ноэля и сосредоточилась на защите. В комнату за Джеймсом вошло трое мужчин. Двое из них, те, что стояли за спиной своего шефа, являли собой образчики вида «бандит классический, шкафообразный». Однако, наученная горьким опытом Джеймса, я уже понимала, что как минимум один из них — обученный менталист. И не факт, что там нет и других сюрпризов. А вот идущий впереди человек отличался от своих спутников кардинально. Невысокий, полноватый, со здоровым румянцем на круглом улыбчивом лице и носом картошкой, больше всего напоминал радушного лавочника, но уж никак не преступника, убийцу и мага крови. Держался мистер Грей совершенно свободно, но при этом вежливо. Войдя первым делом, окинул взглядом кабинет, затем меня и приятным слегка приглушенным голосом произнес: «Добрый вечер». Он слегка поклонился и опустился в заботливо подставленное одним из громил кресло. «Так, значит, Джеймс, эта молодая особа и есть та самая знакомая, которой нужно обучить магии крови?» Он посмотрел на артефактора, который, не торопясь, встал рядом с моим креслом. «Именно так», — подтвердил тот. «Как вас зовут, прелестное дитя?» «Марта Джонсон». Я все больше и больше концентрировалась на защите, поэтому голос мой звучал чуть отстраненно, чему можно было только порадоваться. «Марта, расскажите мне, зачем же столь юной девочке такая нехорошая, такая опасная вещь?» Не успела я и рта раскрыть, как за столом заискрило, и в наших гостей полетели не сильные, но эффектные снежные вихри. Я чуть было не вздрогнула от неожиданности, но на мое плечо снова легла рука Эверта, и его шепот «Щит, держи щит» не дал мне потерять концентрацию. Я мельком видела, как мист Грей ловко взмахнул рукой, и вихри обернулись водой, стекая на пол неподалеку от кресла нашего гостя и образовывая ручеек. А внутри меня, все такое же отстраненное, появилось понимание, что кто-то из этой тройки только что применил против нас магию. Осторожно, но применил. Но тут опомнился Джеймс, приходящий в себя после ментального воздействия, и все мое волнение как ветром сдуло. «Мисс Грей, Марта все вам расскажет, если нужно. Однако прошу впредь вас и ваших подчиненных воздержаться от подобных воздействий». Вежливо, но непреклонно отчеканил Диксон. Тот задумчиво покачал головой и уже более заинтересованно посмотрел на меня. Я же зачерпнула из коробки немного металлических спиралек и раскатывала их по столешнице. Металл приятно холодил пальцы, настраивая на нужный лад. Отвечая на вопрос волка, я скользила взглядом по нему и по его телохранителям, чувствуя, как проясняются мысли в голове, и сомнения осыпаются шелухой, оставляя мне холодное кристальное спокойствие. Как ни странно, говорить при этом было не так трудно. Наоборот, мозг работал четко, выделяя главное, опуская подробности, и речь моя была особенно лаконичной. «Магия крови мне нужна, чтобы снять эту связь. Ни для чего больше. Схему нужного заклинания может предоставить Джеймс, он разбирается в этом намного лучше меня. В этот момент я ясно ощутила холодок, идущий со стороны, словно сквозняком под потолком потянула. И вот сейчас я была абсолютно готова. Более того, именно этого я и хотела с того момента, как ощутила прикосновение стали к пальцам. Нечто равнодушное и безжалостное одновременно быстро просчитало. Грея не трогать, он нам нужен, а вот эти двое, да, их можно. Опасно не подходит, неизвестно, как они на это отреагируют. А значит, спать, надо спать. Сейчас моя защита сработала, выдавая именно этот ментальный приказ, и телохранители не сразу, пошатываясь, как два одиноких дубка на ветру, опустились на пол. Я снова ощутила пальцы менталиста на своем плече, но сейчас даже явление всех демонов бездны не помешало бы мне удержать щит. «Они просто спят», — сообщила я, ошарашенно осматривающему своих подчиненных, волку. «Мисс Грей, мы вас просили», — начал было Эверт, но тот лишь досадливо махнул рукой. «Считайте, что вам удалось меня заинтересовать», — вкрадчиво начал он. «Давайте поговорим, как деловые люди. Снимайте свою защиту». Он в упор смотрел на меня. «Даю вам слово волка, что сегодня применять к вам магию мы не будем». «Нет». Здесь я была категорична. Работа у законника принесла свои плоды. «Извините, мисс Грей, но, насколько мне известно, слово «волка» работает только в отношении клиента, коими мы не являемся. Поэтому защита будет снята только после заключения с вами контракта». Тот одобрительно усмехнулся. «Тогда к делу. Обучить вас я могу. Это будет даже любопытно. Если в цене сойдемся, конечно». «Ваши условия». Снова Диксон. Свою руку с моего плеча он так и не убрал, что, конечно, не укрылось от нашего гостя. «Деньги меня сейчас не интересуют. А вот способности мистера Смарты... Мне поручено одно дельце, не слишком для меня типичное, надо сказать, где они могут прийтись очень кстати». «Мы не будем никого убивать», — сказала я как можно более спокойно. «Как можно предложить такое столь молодой воспитанной девушке?» Тон мистера Грея ясно дал понять, что очень даже можно, если это нужно лично ему. «Давайте так. От вас мне нужна будет услуга, связанная с применением ваших интереснейших особенностей. Не вполне законная, это так, но при этом не ставящая целью убийства или причинения вреда чьему-то здоровью. Пока это все, что я могу вам сообщить». Мы с Эвертом и Джеймсом растерянно переглянулись. Внутренний голос вопил, что соглашаться на что-либо на таких туманных условиях нельзя, но другие нам вряд ли бы предложили. «Что, если мы не согласимся?» — прервал тишину голос Джеймса. «Тогда, я боюсь, вам придется искать способ очень быстро покинуть Бретонию, а нам придется искать нового поставщика артефактов». С печальной улыбкой произнес мистер Грей, буравя его колким взглядом. «Можете ли вы гарантировать, что и нам, и вам не нужно будет делать то же самое после оказания этой услуги?» Эверт казался спокойным, но рука, лежащая на моем плече, окаменела. «Молодой человек», — покачал головой волк, «такие гарантии вам может предоставить только сам источник. От себя могу только подтвердить, что наша артель после выполнения условий договора не будет специально осложнять вам жизнь, как и вы не сможете осложнить нашу. В момент заключения договора это условие подтверждается кровью». «Это нас устраивает», — неожиданно ответил за всех Джеймс. «Кажется, он упоминал, что наша клятва первична. Остальные, противоречащие ей, не будут иметь силу. Очень надеюсь, что поняла правильно». «Хорошо, мисс Грей. Мы согласны на ваши условия. Перейдем к договору». «С вами приятно иметь дело, юная мистресс», — улыбнулся он, доставая из-за пазухи желтоватый бланк с бордовой мордой волка в нижнем правом углу и автоматическое перо. Стандартная формулировка вас устроит? Нет? Почему-то я в этом не сомневался. Обсуждение такой приземленной вещи, как договор, сразу поставило беседу на вполне понятные рельсы. К нам подключился Джеймс, знавший толк в таких вещах. Конечно, тщательно обезопасить себя при подобных мутных условиях было невозможно, но мы старались закрыть хотя бы крупные прорехи. Мист Грей благодушно посмеивался над нашими дополнениями, хотя особенно им не препятствовал. «Срок исполнения обязательств», — огласил Джеймс и взглянул на представителя теневого мира. «Неделя», — прикинул тот. «Хотя запишем на всякий случай две. Не больше, это совершенно точно. Ну что, молодые люди, все наконец? Тогда, мистер Смарта, мне нужна капелька вашей крови. Прошу ручку». Я вложила в его ладонь свои пальцы подушечками вверх и даже не вздрогнула, когда он кольнул один из них булавкой. Сразу после этого он выдавил из ранки большущую каплю и приложил кровоточащий палец к договору. Быстро повторил все сам. Теперь аккуратно в волчьей морде красовалась большая кровяная клякса. «Снимите защиту, иначе заклинание не сработает», — приказал он. Я, кивнув, рассеяла внимание, и меня слегка повело. Если бы не поддержка Эверта, рухнула бы прямо на стол. Мисс Грей между тем что-то активно шептал, легко потирая пальцами кляксу, и в какой-то момент мы все увидели, как резко вздулись темные вены у него на висках, как у Рида, когда он колдовал над чашей в моих снах. «Готово». Наш гость и мой будущий учитель магии крови достал из кармана белоснежный платок и аккуратно промокнул взмокший лоб, а затем ловко спрятал договор за пазуху. «А теперь разбудите-ка этих Сони». Он легонько потыкал в спящих на полу громил носком начищенного до блеска ботинка. Эверт, убедившись, что без его поддержки я спокойно сижу и никуда не падаю, выскользнул из-за стола и присел рядом с жертвами моей ментальной практики. Пока он их будил, мисс Грей ходил и покрикивал. «Давайте, давайте, вставайте, остолопы! Развалились тут! А ну, встать, сказал! Ух, демоново отродье!» Совместными усилиями шкафообразные уже скоро держались на ногах, правда, выглядели несколько помято и хлопали глазами, не совсем понимая, как это их угораздило. «Итак, мистер Смарта, нам с вами хватит нескольких занятий. Первое проведем, пожалуй, завтра вечером. Может быть, к этому времени появятся и подробности вашего задания. За вами заедут. Всего хорошего, молодые люди». И гости удалились во свояси, оставив после себя ощущение, что сейчас мы подписались на очень крупные неприятности. Ноэль выполз из-за стола, и я поняла, что все это время он сидел тише мыши, вцепившись одной рукой в подлокотник моего кресла. Меня снова начало колотить. Накатила паника, которую я так старательно гнала от себя все это время. Никуда она не делась, коварно поджидала, и сейчас заполучила жертву в свои неласковые объятия. Словно во сне, я почувствовала, как на лоб мне легла прохладная ладонь. Кто-то рядом помянул демонов. «Посмотри на меня, воробушек, пожалуйста». Я завороженно уставилась в потемневшие до синевы глаза. Паника понемногу отступала. «Ты молодчина, столько продержалась». «А как ты этих двух уложила, баиньки?» Ноэль вдруг зашелся в приступе смеха. Он согнулся пополам и хохотал так, что слезы на глаза навернулись. Через минуту Диксон был уже рядом. «Джеймс, предупреждаю, если сейчас и у тебя случится истерика, я просто к тебе присоединюсь». Менталист помог мальчишке добраться до кресла и сам рухнул в стоящее по соседству. «Обойдусь, пожалуй», — устало улыбнулся артефактор. «Что же дальше-то будет? Интересно». Вот и мне хотелось бы это знать. Домой мы вернулись уже за полночь, успокоившиеся, но абсолютно вымотанные. Я даже не заметила, как уснула. Похоже, еще до того, как моя голова коснулась подушки. Следующий день был странным. Все усиленно занимались своими делами, делая вид, что все прекрасно. Эверт с Джеймсом ушли в мастерскую. Вернулись оба, впрочем, раньше обычного. Мы с Ноэлем снова принялись за учебу и тренировки. Правда, долго не продержались. Прерываться приходилось очень часто. То я задумывалась о чем-нибудь, то Рыжику срочно требовалось пояснение подробностей вчерашней встречи, то он порывался непременно ехать со мной в логово волков. В конце концов, пришлось отложить занятия. Мы просто сидели рядышком. Я читала свежую прессу, а Ноэль, к моему удивлению, взялся за приключения незабвенного Майкла Мелтона. Газеты порадовали меня очередным портретом Лестера с сухим кратким комментарием, а также развернутой статьей мэра Саффорда. В этот раз мисс Гриффит долго рассуждал о том, что Орден Магии, покушением на заместителя главы маг-контроля неподалеку от нашего города, бросил вызов всем службам и чиновникам страны и Саффорда в частности. При этом нельзя дать проходимцам запугать себя, поэтому городской праздник, посвященный столетию со дня основания саффордских быков, все-таки будет проведен. Однако меры безопасности придется значительно усилить. На народные гуляния не будут допущены маги с проявленным уровнем силы выше четвертого, а также лица, имеющие при себе опасные для окружающих вещи. Для обеспечения безопасности населения, дополнительно к городским службам, будут привлечены специалисты боевого крыла маг-контроля. Не надо было мне читать новости. Мало нам здесь Лестера Кингсли с его расследованием, так еще и боевое крыло в городе. И это сейчас, когда я вот-вот должна буду совершить что-то ужасное. Вряд ли волкам я нужна для того, чтобы прочитать лекцию в их научном клубе. К вечеру обстановка в доме стала совсем мрачной. Мужчины сосредоточенно молчали, бросая время от времени на меня настороженные взгляды. Наконец мне это надоело. «Может, хватит?» — рисковато начала я. «Смотрите так, будто меня на кладбище повезут и закопают там же под кустом». «Прекрасно, воробушек. То есть, в твоем представлении, именно так мы и должны себя вести, если тебе грозит опасность?» Эверт отложил какой-то справочник, который листал до этого. «И я, и Джеймс уверены, что Грейс держит свое слово. Он по какой-то причине очень в тебе заинтересован». Джеймс при этих словах согласно кивнул. «Другое дело, что нам эта затея тоже не слишком нравится. И я бы с радостью поменялся с тобой местами, будь у меня такая возможность». «И я», — твердо добавил Ноэль. «Но и сидеть просто так сил нет. Тут в мою голову пришла идея. Давайте, что ли, в карты сыграем. Только не на деньги, а просто так. И без жульничества». Эверт при этих словах как-то нехорошо хмыкнул. Только осведомился у Джеймса, есть ли у него дома колода карт. Карты были, и мы все вчетвером сели играть в простофилю. И играли ровно до того момента, как к воротам особняка подъехал огромный черный магикар. Из него вышел невысокий человек в строгом костюме, очень вежливо постучал в дверь и сообщил о том, что экипаж для мистерс Джонсон подан. Мистерс Джонсон при этом подскочила с кресла так резво, словно ей туда кнопку подложили. «Марта, не забудьте про защиту. По крайней мере, пока не останетесь в обществе мистера Грея. Он — ваш гарант безопасности там», — сказал тихо Джеймс. «Если почувствуешь опасность, активируй амулет», — добавил Эверт. «Мы тебя найдем». «Хорошо». Я попыталась улыбнуться, потрепала Ноэля по волосам и вышла на улицу. Вежливый человек поднял руку к шляпе и чуть заметно поклонился. «Мистерс Джонсон, прошу!» И приоткрыл сверкающее зловещее крыло магикара. Я выдохнула, поставила защиту и только потом аккуратно пристроилась на сиденье, которое так и похрустывало новенькой кожей. Мой спутник устроился по соседству, бросил водителю «трогай!», а затем нажал какой-то хитрый рычаг, и между водителем и нами опустился полог, одновременно закрыв окна темными непроницаемыми шторами. В салоне тут же зажегся магический светильник. «Прошу прощения, но таковы инструкции», все так же вежливо сообщил этот ничем не примечательный внешний человек и замер, уставившись в стену перед собой. Ехали мы долго, или мне просто так казалось, поворачивали бесчетное количество раз и влево, и вправо. Делать было совершенно нечего. Мягкий ход магикара убаюкивал, и если бы не необходимость держать щит, я бы точно уснула. Я соловела и была только рада, когда наш экипаж сначала притормозил, а чуть позже и совсем остановился. Мой сопровождающий сразу оживился, словно и у него самого кто-то включил внутри рычажок. Он приподнял завесу, произнес: «Приехали, мистерс», и полог начал подниматься, открывая вид на окружающее пространство. Прежде чем я смогла осмотреться, дверь магикара открылась, и все тот же приставленный ко мне человек предложил руку, чтобы помочь выйти. И хорошо, что я приняла эту помощь, иначе точно что-нибудь бы не удержала. Или щит, или возглас удивления. То место, где я оказалась, меньше всего было похоже на логово артели теневого мира. Мне почему-то представлялось мрачное строение или катакомбы. Но уж никак не ухоженный цветущий парк с ровными, как стрелы, дорожками, в центре которого возвышался двухэтажный серый особняк. Окна впечатляющего здания светились уютным приглушенным светом, да и в парке было вполне уютно, если не обращать внимания на серые тени, мелькающие то тут, то там у высокого каменного забора. По дорожкам прогуливались стайками девушки, такие красивые, что дух захватывало. Они кутались в меха, щеголяли драгоценными украшениями, щебетали, заливались мелодичным серебристым смехом. «Мелли!» — окликнул одну из прелестниц мой спутник. Грациозная брюнетка в серебристом платье на тонких бретелях, сверкающая бриллиантами в колье и в волосах, отделилась от своих подруг и подошла к нам, цокая высокими тонкими каблуками. «Проводи нашу гостью к мисту Грею». «Как скажешь, Эми», — тягуче улыбнулась красотка и, по-свойски взяв меня под локоток, проворковала. «Пойдем, дорогуша. Надо же, какая милашка. Как только к нам попала». Так под ручку мы и шли по дорожкам парка. Мелли все болтала, пытаясь осторожно выяснить, какое дело у меня к матерому волку. А я, разумеется, не спешила делиться с ней информацией. «Ни за что не поверю, что Грей вдруг прельстился такой малышкой. Значит, что-то действительно важное», — вдруг заключила красотка и замолчала. Мы как раз поднялись по ступеням особняка, и перед нами услужливо распахнули тяжелую входную дверь. Бах! Меня ослепило яркими огнями и оглушило шумом и гамом, совершенно неслышными снаружи. Здесь было очень оживленно, словно на вокзале. Кто-то кого-то ждет, происходят быстрые встречи, а затем люди или выходят, или расходятся по отдельным коридорам или кабинетам. Вот и мы свернули направо, еще раз направо, и оказались перед гладкой деревянной дверью. «Ну-ка, дорогуша, подними немного руки. Надо тебя простучать. Простая формальность». И Мелли привычным жестом похлопала по мне сверху вниз. «Все чисто», — кивнула она, изучая меня взглядом, и мы вошли в совершенно пустой кабинет. «Садись». Моя сопровождающая изящно махнула рукой в сторону стоящего у стола кресла, сама же присела прямо на краешек стола. И на мгновение мне показалось, что в высоком разрезе шелкового платья на самом бедре блеснуло очень тонкое стальное лезвие. «Да, девушки тут интересные». Ждать пришлось совсем недолго. Дверь открылась, пропуская знакомую со вчерашнего дня тройку — мистера Грея и его громил. «Спасибо, Эмельда, можешь идти», — махнул он рукой в сторону выхода. Мелли улыбнулась и, покачивая бедрами, подошла к Грею, положила ладонь ему на лацкан пиджака и тихо, впрочем, не настолько, чтобы я не услышала, сообщила. «Спица уже едет. У нее есть новости от Кесаря». Сейчас мисс Грей был совсем не похож на лавочника. Скорее, на опасного хищника. Весь как-то подобрался, глаза сузились. Видимо, красотка сообщила ему что-то важное. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Не сейчас», — снова замахал он рукой. Мелли кивнула и вышла, закрыв за собой дверь. «Добрый вечер, мистер Смарта», — обратил свой взор на меня волк. «Как ваши дела?» «Я надеялась узнать об этом у вас», — осторожно начала я. «Понимаю, понимаю. Но для начала покажите-ка мне, какими еще видами магии вы владеете». «Не владею, просто перенаправляю потоки, и мне потребуется ваша помощь». Дальше мисс Грей применял магию воды, а я снова демонстрировала свои умения, как когда-то делала это перед Джеймсом. Воздух, огонь, вода, иллюзии, смерть. «Прекрасно, просто прекрасно. И как же вы освоили совершенно разные оси?» «Частично успела изучить в распределителе, частично помогли знакомые маги. Мне несколько проще это дается. Нужно только понять, как настроиться на определенный вид магии. Например, магия воды — это очень холодная рациональная злость. Не уверена, что объясняю понятно». «Нет-нет, думаю, я понял. Очень любопытно». Мисс Грей потер ладони друг от друга. Сейчас в его глазах светился неподдельный исследовательский интерес, и этим он живо напомнил мне нашего артефактора. «Тогда мы начнем с небольшой лекции», — произнес он после некоторых размышлений. «Итак, мистерс, магия крови. Собственно говоря, название это не совсем верно. Это все та же магия воды, но воды, содержащейся в человеческом теле. Крови, органах, тканях. Вы удивитесь, насколько наш организм пропитан ею. Магия крови, как и ментальное воздействие, подчиняет. Но есть важное различие. Ментальное воздействие заставляет человека захотеть что-то сделать, ну или не сделать. Здесь всегда разум и реакции работают заодно. А вот с магией крови все иначе. Она превращает тело человека в обычную марионетку. При этом разум его это прекрасно осознает. Это абсолютная темная и ломающая волю человека власть. Вам придется, Марта, откопать в себе это начало». «Но мне нужно одно из самых простых заклинаний». «Неважно», — усмехнулся Грей. «Кровная связь — та же власть над людьми и их потомками». Я призадумалась, вспомнила Рида. Тоже маг крови, но ему точно была чужда жестокость. Как же обучали этой магии в старых влиятельных родах? «Отличный вопрос, Марта», — одобрительно кивнул мой вынужденный наставник. «Для того, чтобы водная магия могла перейти на новый этап у одаренного, который не обладает врожденной тягой к подобной власти, всегда нужна сильная эмоциональная встряска, связанная с насилием, пожалуй. Поверьте, на пороке люди весьма изобретательны, и вариантов тут масса. От принуждения к убийствам живых существ до продолжительных издевательств над самим человеком и его близкими. Эффективен любой способ, с помощью которого водник быстро придет к мысли, что лучше быть тираном самому, чем подвергаться подобным мукам». В памяти снова всплыл Рид и его ненависть к деспоту отцу, отношение последнего к своей умирающей жене. Подобных встрясок в жизни младшего Винтера хватило бы и на десятерых. «И какой способ вы выбрали для меня?» — спросила я как можно спокойнее, сцепив покрепче пальцы, чтобы не дрожали. «Думаю, пока думаю», — совершенно буднично сообщил маг. «А скажите, не было ли у вас в прошлом ситуаций, когда вы подвергались издевательствам или испытывали бы сокрушительное чувство бессилия перед кем-то?» «Нет. Хотя, подождите». Перед глазами как наяву встала Тилли, прикованная к алтарю. «Да, у меня есть такое воспоминание. Правда, не мое собственное». «Вот как?» Мисс Грей смотрел очень заинтересованно, даже прищурился. «Кровного родственника?» Я кивнула. «Тогда может сработать. Вот что, барышня, сегодня я не буду вас истязать. Дома попробуйте как следует настроиться на магию воды, и именно в этом, важно, в этом состоянии вызвать в подробностях то самое воспоминание. Попросите помочь своего знакомого менталиста, способный юноша. Если у вас получится пробить свой эмоциональный барьер, то вам повезло. Если не получится, увы. Следующая наша встреча будет не столь приятной. Лишней жестокости я не люблю, но здесь по-другому никак». Волк картинно развел руками. «А как я пойму, получилось или нет?» Поверьте старику, если получится, вы это точно не пропустите». Добродушно усмехнулся мист Грей. «А ваши друзья пусть внимательно на вас смотрят». Он легко постучал указательными пальцами по вискам. «Наша собственная кровь тоже реагирует на этот вид магии. Виски, запястья, сосуды в глазах. Так, дорогая мистерс, считайте, вы только что получили задание на дом, а сейчас я жду ваших вопросов». «Появились ли какие-то подробности об услуге с моей стороны?» «Кое-что, кое-что». Волку явно доставляло удовольствие тянуть время. Он прошелся по кабинету, налил воды в бокал из графина и не спеша вернулся к своему креслу. «Вы следите за новостями?» — задал он неожиданный вопрос. «По поводу покушения на замглавы маг-контроля, например». «Да, я читаю газеты». «И о празднике в честь столетия нашей команды по хэндболу вам тоже известно?» Мист Грей дождался моего кивка и продолжил. «Тогда вы в курсе того, что охрану на этом мероприятии сильно ужесточат. А у меня там есть дельцы. Сильных магов, способных его обстряпать, туда не пустят. С нашими ребятами я бы договорился, но с боевым крылом не хотелось бы. И тут вы можете быть мне очень полезны. Вас пропустят спокойно, нескольких слабеньких магов из моих людей тоже. А уже внутри вы сработаете вместе. Объедините их магические потоки и выполните задание». «Какое?» Я ждала ответа как приговора. «А вот об этом в следующий раз. Детали еще оговариваются, и, увы, не от меня зависят». Тут мист Грей досадливо поморщился. Раздался торопливый стук в дверь, и в кабинет вошла Мелли. «Спица прибыла», — сообщила она. «Веду?» «Веди», — кивнул волк. «И нашу юную гостью проводи». Он посмотрел в мою сторону. «Всего хорошего, Марта. До встречи через 2 дня». Я поспешно попрощалась и снова попала в объятия Имельды. «Пойдем, дорогуша», — протянула она, и мы двинулись по коридору, через зал, вышли в парк и, словно подружки, пошли по одной из дорожек. Когда мы уже добрались до ее середины, красотка посмотрела в сторону и приглушенно выругалась. «Вот демонова бабка. Просила же подождать. Так, дорогуша, идешь прямо, никуда не сворачивая. В конце дорожки будет ждать Шимми с Магикаром. Поняла? Все, давай». Я пошла вперед, краем глаза замечая, как Эмельда ловко, словно заправская гимнастка, перескочила через дорожку и бросилась навстречу вытянутой серой фигуре, закутанной в подобие мантии с глубоким капюшоном. «Разрешите вас сопроводить к мисту Грею?» Образцово-дружелюбно начала она. «Где тебя носит, я хотела бы знать?» Раздался сухой, странно знакомый голос. «У меня мало времени». Дальше я слушать не стала, поспешила скорее к моему сопровождающему. Он действительно нашелся в конце дорожки, вежливо приветствовал меня кивком и галантно распахнул дверцу уже знакомого мне черного магикара.